Он спрашивал так, как будто всех знал. Но, может, это было действительно так? «Лорд и леди Хикем Руперт Хикем. Он уже умер. И она тоже. У них не было детей». Патрик подумал минуту и кивнул. «Я думаю, мой отец его знал. Я тоже видел его несколько раз. Довольно тяжелый человек. Не сочтите за грубость». Эдвина засмеялась, поверив, что он действительно помнит Руперта. «Вовсе нет, наоборот, слишком мягко сказано. Бедная тетя Лиз боялась собственной тени. Он совершенно подчинил ее себе. Мы приезжали навестить их в Хавермур». Она запнулась, словно вся боль и тяжесть воспоминаний мгновенно обрушились на ее плечи. «Давно». У нее вдруг сел голос. «Я с тех пор не была в Англии». «А когда это было?» Он, казалось, не заметил ее волнения. 11 лет назад». «Да, давно». Эдвина встала, как будто ей срочно надо было уйти. Но она так устала убегать от прошлого. «Я думаю, пора спать. Было приятно с вами поговорить, мистер Спаркс Келли». «Патрик», — поправил он, — «можно вас проводить до каюты? Или, может, пропустим по рюмочке в холле? Там очень симпатично. Вот увидите». Но Эдвине меньше всего хотелось идти в бар, общаться с людьми. Все это слишком напоминало о другом пароходе. «Нет, спасибо». Она пожала ему руку и покинула палубу. Но, спускаясь вниз, поняла, что в каюту тоже не может идти. Невозможно опять остаться наедине с воспоминаниями и ночными кошмарами. Эдвина снова вышла на палубу и встала у поручней, думая о том, как могла бы сложиться ее жизнь и как в итоге все получилось. Она так погрузилась в свои мысли, что не услышала шагов и очнулась лишь тогда, когда сзади мягкий голос произнес: «Что бы то ни было, мисс Уинфилд, все не так плохо. Извините за назойливость». Он коснулся ее руки, но Эдвина не обернулась. «Я не хочу навязываться, но вы уходили такая грустная, что я забеспокоился». Она повернулась к нему, и Патрик увидел слезы на ее щеках. «Я, кажется, только и делаю на этом корабле, что объясняю окружающим, что со мной все в порядке». Эдвина безуспешно пыталась улыбнуться, вытирая слезы. «И вы кого-нибудь в этом убедили?» Его голос был очень теплым и добрым. Но Эдвина жалела, что встретила Патрика. «Зачем это все? У него своя жизнь, у нее своя». «Нет», — призналась Эдвина. «Не думаю». «Тогда, боюсь, вам нужно лучше стараться». А потом, самым участливым тоном, какой доводилось слышать Эдвине, он задал трудный вопрос. «С вами действительно случилось что-то ужасное?» Он не мог вынести страдальческого выражения в ее глазах. «Это случилось давно». Она хотела быть честной, но не собиралась вдаваться в подробности. «И обычно я не так слезлива». Эдвина вытерла глаза и глубоко вдохнула свежий морской воздух, стараясь приободриться. «Просто мне совсем не нравятся пароходы». «Из-за чего? Морская болезнь?» «Нет», — рассеянно ответила она. «Просто мне вообще плохо на корабле. Слишком много...» Она запнулась на слове «воспоминаний», но потом решила отбросить осторожность. Кто бы ни был этот человек, сейчас он ее друг, и он ей нравится. «Я была на Титанике, когда он утонул», — объяснила Эдвина. «Я потеряла в ту ночь родителей и жениха». Потрясенный Патрик замер. Он долго молчал, не в состоянии подобрать нужных слов. «Боже мой, я не знаю, что и сказать. кроме того, что с вашей стороны очень смело опять сесть на пароход —